Проблема автора. Каждому есть что рассказать. Один художник был одержим конкретной темой. За каждым человеческим действием стоит причина. Коллега, услышавший об этом, задает вопрос. Тогда за злым поступком тоже кроется причина, которая сделала это зло необходимым. Если вы потеряете уверенность в своей теме из-за таких слов, постарайтесь задать себе несколько вопросов, чтобы проверить ее. И после долгого размышления вы придете к мысли: «Разве мое положение дает мне безнаказанно совершать плохие поступки?» На самом деле тревоги продолжаются. Каждый человек и автор по-разному относятся к проступкам. Придерживающиеся позиции, что плохие дела не могут быть прощены, позаботятся, чтобы злодеи в его произведении были наказаны. С другой стороны, есть мнение, что и у злодеев свои истории. Если линия злодея сможет убедить читателя, рождается хорошо продуманная история, привлекающая людей. Если вы не уверены, что сможете убедить читателя, еще один вариант — просто отказаться от замысла. Попробуйте ответить на вопрос, почему вы не способны убедить читателя. Если ответ покажется обоснованным, он и станет историей. В конечном итоге каждому есть что рассказать.